Апрель 98-го. Поговорив с Шаталовым, всегда получаю какие-то номера телефонов издателей, телевизионщиков, полезную информацию, то есть. Поговорив с Лимоновым, ощущение нелепости и недоумения. Правильно я написала когда-то. Задиристый петух. Только пришел, наорался, язык отсох. Это он только что пришел с митинга. Я думаю, отсохнет язык. Одно и то же твердить столько лет. Странно, что в телерепортажах об этих митингах его в основном показывают позади кого-то. То Анпилова, то Проханова, то еще каких-то дядек. Еще он поделился своей бедой. Видел Елену и был в шоке. Она стала толстая, опухшая, в кошмарных якобы одеждах. Я говорю, может, ты просто не понял? Она же всегда, по-твоему, была шикарна и модна. «Нет», — завизжал Эл, — «она стала мещанкой». По-моему, она всегда ей и была. «Старая опухшая дура», — сказал он. Когда, интересно, в последний раз он смотрел на себя в зеркало, на свою любимую шею. «Никто из нас не становится моложе», — произнесла я чью-то дежурную фразу. Но он фыркнул и горестно сообщил, что разрушен еще один идеал. «Созданный поэтом», — добавила я. И еще подумала, он ведь больше не поэт, всячески отбрыкивается от этого. Поэтому и поэтический образ изжил себя. Хотя разве можно в себе это убить и изжить? Скорее всего, это действительно идеал себя изжил, потому что создан был провинциальным юношей. Господи, как они мне надоели с их вечным соревнованием. У кого красивее руки? Два идиота. Какая она нелепая. Со всеми ее перьями и шляпами среди нищих художников и поэтов. Это же нонсенс какой-то. Невольно сравниваю с Адоевцевой. Я маленькая поэтесса с огромным бантом. В ее Адоевцевой воспоминаниях сплошные повторы и охи-ахи из-за отсутствия своей мысли. В каждом портрете фраза «Мне так стало жалко его, как мне его было жаль» и еще все просто таки рвутся и молят ее об общении. А она должна на светский обед еще успеть переодеть платье. Вылитая Козлова де Карли. Оказывается, она, Адоевцева, знала Жоржа Батая. Но с его компанией ей и Георгию Иванову было скучно. Смешно, потому что в истории Батай занимает куда более значимую нишу. Значимей тех же Мережковских Гиппиус. И насколько безумней он тех же русских футуристов со всеми ничевоками вместе взятыми. И то же самое в судьбе де Карли. Ее знакомые куда значимее ее самой. Но она, тем не менее, будет писать о них мемуары, наверняка уже написала, и о том, как из-за нее покончил с собой Ромен Гари. Какая она идиотка. Ее имя даже не всплыло вскользь в связи с его самоубийством. Она вообще-то должна была стать шикарной шкурой, дорогой содержанкой. А он — Эл. Он на самом деле любит дешевых проституток, доступных нищему поэту, которые сами бедные и могут уступить бедному, но талантливому. Я же помню этих парижских девочек, которые ему нравились. То есть вот именно что не парижских, а из-под Парижа. Или вообще из какой-нибудь жопы, как и он сам. Город Дзержинск, который переименуют в город Лимоновск. Знал бы он про мою жизнь. Совсем, впрочем, не хочется ему ничего рассказывать про мою страну. Не хочется даже похвастать. Я познакомилась с тем-то и тем-то, я записываюсь. Ездили, ездили, выступали. Я не пью, не пью уже полтора года. Да он не поверит. Какой-то он близорукий. Ну так он и вправду плохо видит. Почему я никогда не думала о том, что вот человек в очках, то есть с плохим зрением, видит все иначе? Почему это никогда не обсуждают? Он, например, считал, по Хемингуэю, впрочем, что курящий теряет нюх. Нюх — обоняние, так необходимое писателю. А зрение? Он никогда не думал, что он видит не то, что есть, не так, не это. Что еще до создания образа художественного его картинка просто-напросто искажена из-за его же плохого зрения. У нас даже не было карбонариев. Хотя дохера людей все еще работает в шахтах. Разве что декабристов можно так назвать, уже постфактум. Вообще, герои отечественной литературы какие-то негеройские. Евгений Онегин, что ли, должен им стать для современников? Здесь все до основания, а затем. А там до сих пор можно вдохновляться Дон Кихотом, Д'Артаньяном. Это люди чести и достоинства. Наш Павка Корчагин на такую роль уже не подходит. То, что он строил, всеми презирается, отвергнуто, осмеяно. И разве что некоторые песни гражданской войны еще могут быть задействованы как-то. Самая же эксплуатируемая тема, пока она что-то еще значит, Великая Отечественная война. В то же время ее герои — все почти коммунисты, комсомольцы. Как тут не двинуться мозгами? Весна 95-го. Какой ужас. С и ЛСД. Он уверяет, что это терапия от героина. По-моему, он сошел с ума полностью. У него прекрасное зрение, и он все-все видит. И он хочет все видеть и больше. Еще дайте мне посмотреть. Я хочу увидеть свою смерть. Так, да? Одновременно надо жить разумом и сердцем. А как же это? Разум мой — это человек в костюме. Ну ладно, ладно, женщина в костюме. Да. В твоем пиджаке десятиклассника и в длинной коричневой юбке. Строгой, но с разрезами. В галстуке мужском, широком. Коричневом, с едва заметной голубой искринкой. У твоего папы тоже голубоватые глаза, его галстук. Прямые волосы Патти Смит и голос такой вот взрослый, четкий, хорошо поставленный. В маску голос. «Что здесь происходит?» — пришла директор школы. «Да? Почему я директор?» «А? Да не я, а твой папа. Хватит тут орать, надоели уже своим голосом». «Я? Надоела. Да это вы меня достали своей немощью, своим непротивлением злу. Я разум, понимаю, надо держать оборону. Я на баррикадах. Это чудовище меня не съест, я ему не дамся». А вам не надоело смотреть на эту расплывающуюся сущность, которая ваша плоть от плоти, кровь от крови? Местное ЛСД. Человек вмазывается из такого красивенького шприца, тоненького, длинненького. Куб ЛСД. И тут же, успев только зажать место укола, прижав запястье к коленке, уходит. Тает. Сначала рывками, как от боли, съеживается, морщится. Потом плавно оседает. Может упасть с табурета. Или плавно падать на бок в постели. Лицо становится стареньким. Глазки маленькие и со слезками на ресницах. Ладони мокрые. И пятки тоже. Стеклянные глаза будто мимо смотрят. Похож на пьяного. Только пьяные любят поговорить, а здесь молчание и язык непослушный. Ну да, как пьяный. Тихоня пьяница. «Наш сын что, пьяница? Мы такого красавца растили, чтобы он алкоголиком был?» «Да нет, он наркоман. И вы это знаете, только не хотите в этом себе самим признаться. И ваша дочь медик знает. Я могу по твоим глазам определить, на чем ты. Сейчас вроде слегка выпивши». «Правильно. А сейчас?» «Ты на кислоте, как ребеночек. Вот в половине 12 ночи ты такой. И в 2 ночи ты опять, и в 4 утра, и в 9:30. Я так и не прочла Гроффа о ЛСД. Почему-то не хочется. Мне не хочется всего этого знать, потому что достаточно того, что вижу. И ты идиот. Они-то экспериментировали под наблюдением медиков. Никому там не давали вмазываться сколько хочешь. ЛСД возвращает молодость, потому что это маленькая смерть. Ты как бы умираешь на немножко. Французы называют маленькой смертью оргазм. Всегда думаю о настоящей, большой смерти. А тут предлагается такой красивый образ. Маленькая девочка в изумрудных очках. Как ее звали в «Волшебнике из Оз»? Джуди Гарланд играла, бедная алкоголичка-наркоманка. Мама Лайзы Минелли. Тоже, ух. Хорошенькая девочка в клетчатой юбочке бегает вокруг тебя, большого, с маленькой косилочкой. такая миниатюрная газонокосилка. Выстригает вокруг тебя зеленую травку. Круги сужаются, все ближе к тебе. А девочка улыбается и зелеными изумрудными стеклышками своих очков поблескивает. Завораживающе. Женщина в костюме приходит и дает пощечину. Кому? Тебе или девочке? Не надо пощечин, говорит сердце. Как это оно все еще живо? А вот только из-за него все еще и живет. А ты живешь иногда на лестницах. На каких только лестницах ты не прожил эти свои приходы? Где только ты не оставил куски своей жизни? По всему городу разбросаны куски тебя. На каких-то чердаках. Вон валяется кусок. И вон, и еще вот. Куски твоей плоти алой лежат на ступеньках, стекают. Люди ходят по кускам твоего мяса. Если бы только мясо. А, я ничего не понимаю, когда ты говоришь задом наперед. Что это за язык? Как бы его расшифровать? Сердце. Оно? Ну, конечно, в розовых одежках с милыми взгляду цветочками. Сердце. Оно как прибор у ребят, разминирующих Югославию. Все улавливает. Вот оно, сердце-прибор, запищало. Тоненько, жалобно. Ой, там же холодно, и темно, и страшно. А вдруг там кто-нибудь? Там ты. Сердце сказало, ты на лестнице. И я разум надеваю пальто, сапоги, и на глазах изумленной публики твои папа-мама в 23:55 открываю запертую уже на все замки дверь и иду на лестничную площадку. Ты сидишь на пролете ниже. Почему ты сидишь на лестнице? Потому что. Ты больше не любишь меня? Ты не идешь домой, потому что там я? Потому что я буду что-то говорить о времени, о часах? Ты ждешь, чтобы все уснули? Чтобы прийти в темноте? Неслышно, тихо, не видя никого. Ты не хочешь больше видеть меня? Ты плачешь. Все время ты плачешь. Но ты плачешь только когда тебе не надо уже ничего. Когда тебе уже тихо и не больно. Зачем-то у меня ножик в кармане. Тот, что ты подарил. Зачем? Ну вот так я боюсь идти ночью на лестницу. А с ножиком в кармане спокойнее. Хотя я вряд ли смогу воспользоваться им в случае опасности. Господи, какой? Опасность — это ты, мой любимый. Как тут противно. Всюду следы наркоманов. Ложки какие-то, пробки металлические, шприцы тоненькие. Или теперь правильно говорить шприцы. Да это все вообще неправильно. Это грязь, это лестница. Ты на ней, я. Здесь тоже могут ходить люди. Нигде от них не скроешься. Они могут спускаться вниз по лестнице, когда ты сидишь, полулежишь на ней, прижавшись к стене. И я сажусь рядышком, прижавшись к тебе. И мы можем поплакать вместе. Мое сердце в цветочек может с тобой поплакать. Вот его слезки. Кап, кап, кап. И твои слезки тоже. На окурке твоих сигарет. Как много ты выкурил. Сколько же ты сидишь здесь, раз столько выкурил? 4 часа? На лестнице. А я 4 часа в твоей детской комнате. Нет, с момента, как ты ушел, будет 9 почти. Рабочий день. И мы работали. Мы ждали. Вы знаете, что это такое? Ждать наркомана 9 часов. И каждая минута — это маленькая девочка-смерть с газонокосилкой. 540 хорошеньких девочек-смертей с косилочками.